Корреспонденту Малахову ничего другого не оставалось, как выехать в село Крутиху. Второй конец клубка. Его взяли прямо в цехе. Саботаж на промышленном предприятии по гитлеровским законам военного времени предполагал смертную казнь. Но рабочих рук, квалифицированных специалистов, не хватало. Он успел им стать за 2 с лишним года работы фрезеровщиком. Поэтому и отделался Семен Дынец с заключением в концентрационный лагерь. Случилось это в канун нового, 45-го года. В Германию Семен попал летом 42-го. Жил он до войны в небольшом украинском городе Белая Церковь, закончил там 7 классов и поступил учиться в одно из киевских фабрично-заводских училищ. Но учиться парнишке не пришлось. Киев захватили фашисты, вернулся Семен в Белую Церковь к родителям. Пробавлялся случайными заработками, чтобы помочь бедствующей семье. Кроме него было еще 5 детей, все мал-мала-меньше. Постепенно сумел установить связь с местным подпольем, выполнял кое-какие несложные задания. К парню пока присматривались. Впрочем, в ту пору сложные и несложные поручения подполья определялись одной ценой – собственной жизнью. Однажды, находясь в Киеве, попал Семен в облаву и угодил в число восточных рабочих, угоняемых гитлеровцами в Германию. Нашли у Семена справку о том, что он ученик ФЗУ, и это решило его судьбу. Определено было 16-летнему парню работать на военном заводе. Здесь его тоже заметили подпольщики. Хорошо законспирированный комитет планомерно проводил акции саботажа на предприятии. 2 подвергалась организация разгрому, гестапо не дремало, внедряло людей повсюду, но ядро уцелело, и вредительство продолжалось. Волна 3-го разгрома зацепила и Семена. Попал Дынец в концлагерь. Прелести этого лагеря смерти вкушать ему довелось более 3 месяцев. В апреле 45-го, смяв проволочное заграждение, на Апельплац выкатились мордатые американские танки. Надо ли говорить о радости узников? Счастливый Семен Дынец видел себя уже на улицах Белой Церкви, в окружении отца с матерью, братьев и сестер, которые снились ему все эти годы. Но радовался Семен преждевременно. Всех освобожденных американцы поместили в другой лагерь для перемещенных лиц. Конечно, это был не гитлеровский концлагерь, но попасть отсюда на родину было невозможно. К бывшим узникам, требующим встречи с советской оккупационной администрацией, зачастили подозрительные личности. Они рассказывали о репрессиях, которым подвергаются побывавшие у немцев советские люди, приводили доказательства, демонстрировали фальшивки, сфабрикованные специальными службами вчерашних союзников. Проводилась тщательная интеграция перемещенных лиц. Связанных сотрудничеством с фашистами, готовились использовать и впредь в подобных же целях. Кое-кто завербовывался в иностранный легион. Бывало, и ликвидировали упорствующих, убирали тех, кто сам не поддавался посулам и угрозам, и других поддерживал в сопротивлении попыткам лишить их родины. На парней, угнанных в Германию, еще совсем в юном возрасте специальные службы делали особую ставку. Предполагалось, что характеры их, убеждения не успели сформироваться, а годы, проведенные на чужбине, только способствовали их отделению от родины, которая представляется им в некоем тумане. Если сейчас взяться за таких ребят всерьез, дать им соответствующую подготовку, провести мозговую обработку, то со временем они могут стать отличными разведчиками в собственных странах, и ценность их особо возрастает в связи с тем, что нет необходимости придумывать для них какие-то легенды. По таким соображениям попал в поле зрения одной из специальных служб и Семен Дынец. Да, это я. Очень хорошо, что это вы. До вас трудно дозвониться, весь день занят телефон. Чертовски деловой вы человек, не так ли? А с деловыми людьми всегда приятно общаться. Простите, с кем имею честь говорить? А, это ты, Вася. Кончай меня разыгрывать, дел по горло. Вот я и говорю, деловой человек, таким вы мне и представлялись. Может быть, вы все-таки назоветесь, с кем я говорю? Сейчас положу трубку. Не торопитесь, святой. Слушайте внимательно. У меня есть ирландский сеттер. У него изумительно верный нюх. Не купите ли для охоты? Что? Что вы сказали? Я? Да-да, ирландский сеттер. Повторяю. У меня есть ирландский сеттер. У него изумительно верный нюх. Не купите ли для охоты? И не суетитесь, святой. Что вы там мямлите? Сеттерам не доверяю. Ищу доброго терьера. Шотландского? Желательно Фокса. О Фоксе разговор пойдет особый. Нам надо встретиться, святой. Имею к вам пару вопросов. Кто вы? Любопытные Варваре в толпе нос оторвали. Много будете знать, скоро состаритесь. Я хозяин друга. Известен был вам эдакий симпатичный песик по кличке Друг. Да, но ведь его... Это вас не касается. Вы хотите иметь приличную собаку? Я реализую ваши желания, но для этого нам надо увидеться. Сегодня я занят. Мне тоже не хочется вас видеть сегодня. Давайте встретимся завтра, вечером. Впрочем, сделаем так. В 21 час войдете в камеру хранения железнодорожного вокзала и откроете автоматический шкаф. В шкафу лежит портфель с личными вещами и ваш гонорар. Он в коробке из-под конфет ассорти. Коробку возьмите себе, а на ее место положите... Ну, вы сами знаете, что необходимо туда положить. Портфель оставьте в шкафу, закройте его тем же цифровым кодом. Номер шкафа я сообщу вам завтра ровно в 12 часов. Действуйте, как предложено, и тогда у вас будет примиленький фокстерьер. Ждите моего звонка, святой. В этот же день состоялся еще один разговор. Это Крутихинское сельпо? Оно самое. Здравствуйте. С вами говорят из Облпотребсоюза. У вас находится корреспондент из Москвы. Тогда пригласите его к телефону. Сейчас позовем, он во дворе с народом беседует. Маша, быстрее за корреспондентом. Скажи, из области требует. Позвали корреспондента. Слушаю, крикнул он в трубку. Да, это я, Малахов Сергей Сергеевич. Извините за беспокойство. Здравствуйте. Это вас из области, из Потребсоюза тревожит. Из города Каменогорска. Кулик моя фамилия. Понимаете? Кулик. Я понял. Слушаю вас, товарищ Кулик. Из редакции вашего журнала звонили. Просили узнать, в каком вы сейчас селе. Они хотят связаться с вами. Как в Москву-то к вам в редакцию позвонить? Беспокоиться, значит, товарищи? Это хорошо. Запишите редакционный телефон. 129. Вы записываете? Записываю, записываю, товарищ Малахов. 58-65. Записали? 58-65. Записал. Спасибо. В пятницу думаете быть в городе? Видимо, в пятницу. Вот и хорошо. Успеем повидаться, товарищ Малахов. До свидания, товарищ Кулик. Когда Андрей Иванович узнал, что состоится один из конкурсных концертов рубежанской художественной самодеятельности, он попросил Королева достать пригласительный билет. «Только один?» — спросил, улыбаясь, Вадим Николаевич. «Можно и два», — ответил Гуков. «Второй Васе Мелешину». «Ну-ну», — протянул Королев, — «всего лишь?» А я уж было дело собирался взять тебя на крючок и начать шантажировать угрозой рассказать кое-что Зое Васильевне. — Без пользы, — сказал Андрей Иванович. — Зоя Васильевна верит только мне и никому больше. — Тогда тебе легче. А моя благоверная нет-нет, да и нахмурит брови, когда задержу взгляд на ком-нибудь на курорте или в гостях. Хотя где уж мне в стрекозлы писаться?